Аристократ на отдыхе. Том 3. Глава 1. Мы втроем развлекались. Я, пароход зубастой змеи Проныра. Пароход скользил вниз по течению Невы, шлепая носом по волнам. Я стоял на палубе, опираясь на поручни, и пил крепкий ароматный кофе. А Проныра дрессировал чаек. По просьбе демона я воплотил его в самую крупную и нахальную чайку, которая оказалась вожаком местной пернатой банды. И теперь Проныра учил своих новых друзей фигурам высшего пилотажа. Чайки с пронзительными воплями носились за Пронырой. То ли им нравилась новая забава, то ли они гонялись за вожаком, чтобы поймать его и сдать в птичью психушку. «Давай, давай!» — подбодрил я Проныру. «Круче к ветру заходи!» Я испытывал мальчишеское нетерпение, скорее бы добраться до столицы, но поторопить пароход не мог. Разве что вызвать демона воздуха и устроить попутный ураган, а вдруг пароход не выдержит и перевернется? Жалко, он ведь теперь принадлежит мне. Так что я развлекался, наблюдая за выходками Проныры. На палубе появился заспанный Виктор. «Здорово, священник!» Приветствовал я его. «Кофе будешь, Унгум?» Зевнув, ответил священник. Я посчитал это согласием и махнул рукой такому же заспанному официанту. Официант понятливо кивнул и через минуту притащил нам кофе в огромных чашках для бульона. «Ничего себе!» – удивился Виктор, двумя руками принимая чашку. «Быстро ты приучил их к своим порядкам!» «Ага!» – улыбнулся я. «У меня всегда так!» «Слушай, святоша, ты же владеешь магией жизни?» «Не совсем!» Принялся объяснять Виктор. «Скорее, магия владеет мной. Не грузи», нетерпеливо нахмурился я. «А как у вас называется эта церемония, когда кого-то делают священником?» «Рукоположение», пробурчал Виктор. Я задумчиво почесал левую бровь. «Рукоположиться, что ли?» Тут мне пришлось прервать разговор, потому что к нам присоединилась Наталья Николаевна. Засоня бессовестно дрыхла в моей каюте, пока я тут выгуливал Проныру и вообще следил за порядком. «Доброе утро, Никита!» — улыбнулась девушка и прижалась ко мне. «Почему ты меня не разбудил?» «Ой, святой отец, простите!» «Доброе утро!» Я поцеловал ее в губы и шлепнул по упругой попке. «Доброе утро, красавица!» Священник поперхнулся кофе. «Дядя пришлет за мной на причал машину», — сказала Наталья Николаевна и многозначительно заглянула мне в лицо. «Он просил тебя поговорить с шофером, тот должен передать тебе что-то важное». «Непременно», — кивнул я. «Если не забуду, кофе хочешь?» «Нет», — отказалась девушка. «Никита, а ты на самом деле купил этот пароход?» «Я слышала, как об этом говорили пассажиры. Зачем он тебе? На рыбалку ездить? Зачем же еще?» — улыбнулся я. «Пойду собираться», — вздохнула Наталья Николаевна. «Мы ведь еще увидимся?» «Конечно», — улыбнулся я. «Тогда до встречи, владелец заводов, газет, пароходов». «Заводов у меня пока нет», — критично заметил я, сделав упор на слове «пока». Проводил Наталью Николаевну взглядом и повернулся к священнику. «Так что там насчет рукоположения, Виктор, ты с ума сошел, Никита?» — поинтересовался священник. «А что такое?» — обиделся я. «Я веду праведную жизнь, сам же видишь, в епархию на меня жаловаться побоятся. Ты вон посмотри, как монахи довольны тем, что я для них сделал. Построю в поместье церковь и буду служить на выходных. Пусть только кто-нибудь попробует не прийти на службу, и чудеса могу творить, если понадобится». Я дал сигнал Проныре. Под его руководством чайки выстроились в красивый белый крест и величаво поплыли вдоль борта парохода. «Видишь, да зачем тебе это?» – удивился Виктор. До него, наконец, дошло, что я не шучу. Вернее, шучу, но при этом говорю всерьез. «Магия жизни», – объяснил я. «Мне надо ее прокачать, и побыстрее. Я слышал, что у священников она неплохо работает, ты и сам это подтвердил». «Ах, вот оно что!» — понял Виктор. «Ну, тогда я тебя разочарую. Для нас магия жизни как божья благодать, она дается свыше. Где-то я это уже слышал», — пробормотал я и сделал еще глоток кофе. «Попробуй найти учителя в столице», — предложил Виктор. «Магия жизни — не такое уж редкое умение. Много кто ей пользуется. Артефакторы, зельевары, врачи. А в священники тебе идти не надо. Боишься?» — хмыкнул я. «Кажется, Виктор всерьез опасался, что после моего рукоположения епархия развалится. Возможно, в чем-то он был прав. Никита!» — возмущенно заорал в моем сознании Проныра. «Тут рыбак в меня камнем кинул за то, что я у него всего одну рыбешку украл. И рыбешка-то маленькая». В голосе Проныры звучала искренняя обида. «Нагать ему на голову», посоветовал я, «и друзей позови, в другой раз не будет жадничать». «Точно», — обрадовался Проныра. «Сейчас», — Пацифизм маленького демона бесследно улетучился, наверное, его вышибло камнем. «Вот так всегда», — усмехнулся я. Чайки красиво перестроились и стремительно унеслись к далекому берегу. «Ох, и не завидую я этому рыбаку. Ну, и какой из тебя священник?» — укоризненно спросил Виктор. «Священник должен быть миролюбивым и кротким, а ты, а что?» — изумился я. «И в Библии так сказано, око за око, не швыряй камни, и не обгажен будешь. А еще там сказано, подставь другую щеку», — вздохнул Виктор. «Ну, значит, до этого места я просто не дочитал. Слушай, а давай пароход осветим?» «Зачем?» — удивился Виктор. «Чтобы лучше плавал. И название на борту напишем «Святой зубастый змей». Как тебе мысль?» «Ох, Никита!» Виктор покачал головой. «Кажется, мое предложение ему не понравилось. А зря, хорошая идея. Паломникам бы такое точно зашло. А ты зануда!» Ухмыльнулся я, допил кофе и отправился искать капитана. Капитана звали Христофор Колумбович. Это я узнал вчера вечером, надо же было познакомиться со своим новым подчиненным. Колумбович, это была фамилия, если что. А вот насчет имени, это уже папаша капитана проявил здоровое чувство юмора. Я застал Колумбыча в ходовой рубке. Капитан сам следил за тем, как пароход проходит под ажурной аркой моста Петра Великого. «Привет, Колумбыч», – поздоровался я. «Как идет плавание?» «Все хорошо, Никита Васильевич», – ответил капитан. «Через полчаса швартуемся у речного вокзала. Где думаешь ремонтировать пароход?» Поинтересовался я. «На Охтинских верфях. Вон они». Капитан махнул рукой в сторону правого берега. Там у самой воды тянулись низкие здания, а над ними огромными раскоряками стояли портальные краны. «Поторопись», — одобрительно кивнул я. «Через 2 недели пароход должен выйти в первый рейс. Справишься? Деньги нужны на ремонт, Никита Васильевич», — сказал капитан. «Деньги всем нужны, Колумбыч», — глубокомысленно заметил я. «Держи». Предвидя немалые расходы, я изрядно выпотрошил заветный сейф настоятеля Дмитрия. 9 мечей, выкованных демонами огня, были готовы к продаже, и 3 из них принадлежали мне. Деньги за них я взял авансом, чтобы ремонт парохода прошел без задержки, и теперь без колебаний протянул капитану толстую пачку купюр. «Отчет по ремонту отправь настоятелю». «Вот так всегда, чтобы заработать деньги, надо сначала вложить деньги». Я ненадолго спустился в каюту, собрать вещи, а когда вернулся на палубу, пароход уже подходил к причалу. На причале толпились встречающие. За ними трепыхались на летнем ветерке разноцветные навесы продавцов мороженого и сувенирных лавок. Низенькое здание речного вокзала пряталось в тени высоких тополей. На его фасаде сияла приветственная надпись «Добро пожаловать в столицу». «Хорошо», — улыбнулся я. Пароход подошел бортом к причальной стенке и закачался возле нее. Матросы бросили на берег толстые канаты и живо обмотали их вокруг чугунных причальных тумб. С парохода спустили сразу 3 трапа, по одному с каждой палубы, чтобы пассажиры не толкались. Ко мне подошел Баритинский. Несмотря на похмелье, князь весело улыбался. «Здорово, Никита. Ты сейчас куда?» Я пожал плечами. «Найду какую-нибудь гостиницу, их в столице полно. Я ведь сюда ненадолго». Я подумал, что вместо гостиничного номера хорошо бы снять дом и такой, чтобы стоял отдельно и был окружен садом. При помощи живчика настроить в этом саду ловушки и быть спокойным, что никто не заберется ко мне в мое отсутствие. Хотя я и приструнил графа Орлова, но не думал, что его сиятельство оставит меня в покое, не в его это характере. Затеять ссору он, может быть, и побоится, а вот нагадить по-мелкому может запросто, и шпионить за мной будет точно. Это к бабке не ходи, недаром у него теневик начальником охраны, а может ко мне, по-свойски предложил Баритинский, у меня свой дом в столице, оставим вещи, а потом съездим куда-нибудь и позавтракаем, в Петрополисе отличные устрицы, закажем 2 дюжин с шампанским, а потом перепелов. Баритинский мечтательно вздохнул, выпей кофе, посоветовал я, а в Петрополис с приятелями съездишь, им все равно заняться нечем. Баритинский махнул рукой. «Я их прогнал. Никакого толку от них, только время прожигают. А мне делами заняться надо», — запустил я поместье. «Вот-вот», — одобрительно кивнул я. «Слушай, Никита», — сказал Баритинский, — «спасибо тебе за то, что снял с меня этот долг за пароход. Я голову сломал, думал, где деньги найти. На здоровье», — улыбнулся я. «Если тебе какая помощь понадобится, ты только скажи», — предложил Баритинский. «И это может, все же, Ко мне? Ага. И тогда мой визит в столицу превратится в одну затяжную пьянку. Спасибо, Гриша, ответил я. Но даже Ксантип столько не выпьет. Так что увидимся. Почему это не выпью? Встрепенулся Ксантип. Сиди уже. Цыкнул я на демона. Уставшие от плавания пассажиры спешили на берег. Среди них я заметил седобородого цыгана. Он тащил на крепком кожаном поводке тощего медвежонка. Медвежонок поминутно садился на задние лапы, мотал головой и угрюмо рычал. «Иди, падла!» – зло приговаривал цыган. «Тебя уже мясники заждались. Никита, забери у него медвежонка!» – заныл умник. «А что я буду с ним делать?» – удивился я. «Подари его мне. Я буду его выгуливать и дрессировать. Умник, ты с дуба рухнул, на каких демонов нам медведь в столице, он нам пригодится», уперся умник. «Почему проныре можно, а мне нельзя?» «Действительно, а почему? Почему бы не отметить прибытие в столицу добрым делом? Демоны с тобой», ухмыльнулся я. Я догнал цыгана уже на причале, где он торговался с двумя угрюмыми мускулистыми типами. Похоже, это и были мясники. Медвежонок растерянно сидел рядом. «Да ты посмотри, сколько в нем жира», убеждал цыган одного из мясников. «У тебя медвежатину в любом ресторане с руками оторвут». «Какой жир?» презрительно ответил мясник. «Он же тощий, как велосипед. Больше 3 червонцев не дам». «Посторонись, уважаемый», вежливо сказал я мяснику. «Я покупаю медвежонка». «Поздно, ваш бродие», ухмыльнулся мясник. «Медвежонка мы забираем». Я смерил его задумчивым взглядом. «Ты свиную тушу за сколько минут разделываешь?» «Ну», задумался здоровяк над неожиданным вопросом, «минут за 10. Хочешь, покажу тебе, как разделать ее за минуту». Я многозначительно ухмыльнулся и положил руку на рукоять меча. «Прямо здесь и покажу». Мясник открыл рот, чтобы что-то сказать, но приятель потянул его за рукав. «Идем, Вася, брось ты этого медвежонка, не стоит он того. Простите, ваш бродие». Я проследил за тем, как они пробираются к своему фургону, и повернулся к расстроенному цыгану. «2 червонца тебе хватит? Да как же, ваше благородие!» – запричитал цыган. «Медвежонок-то умный, я ведь как с ребенком с ним нянчился. А жирный какой, сами посмотрите. Вот и плохо, что жирный», – строго сказал я. «По деревьям не сможет лазить». «По каким деревьям?» – обалдел цыган. «По высоким», – ухмыльнулся я. «Больше червонца не дам». «Да разве он жирный?» – торопливо сказал цыган. «Он же тощий, а ловкий какой, на любое дерево вмиг залезет». Я с сомнением оглядел медвежонка. «И вправду тощий, больше 5 рублей не стоит, но можем еще поторговаться. Забирайте», – махнул рукой цыган. Сообразил, что еще немного, и он окажется мне должен денег в придачу к медведю. Я нашел в кармане горсть монет и высыпал их в руку цыгана. «Бери, пока я добрый, и вали на все 4 стороны». Цыган скрылся в толпе, недовольно бурча себе под нос. «Примеряй обновку, умник», — весело сказал я демону-менталисту, и щелчком пальцев воплотил демона в медвежонка. «Цыган тебя обманул, Никита», — сказал умник. «Он этого медвежонка весной за рубль купил у каких-то пьяниц. А ты откуда знаешь?» — удивился я. «Мне медвежонок сказал». «Ничего», — хмыкнул я. «Вот рукоположусь и нашлю на цыгана божью кару». Прямо на причал медленно выехал длинный черный лимузин. Летнее солнце отражалось в стеклах, покрытых непроницаемой тонировкой. На длинном широком капоте сверкала позолоченная статуэтка, изображавшая орла с гордо расправленными крыльями. Пассажиры и встречающие торопливо расступались перед лимузином. Лимузин остановился возле Натальи Николаевны. Шофер в белых перчатках выскочил из-за руля, обошел машину и почтительно открыл заднюю дверцу перед племянницей графа. «А граф не бедствует», — подумал я, наблюдая, как Наталья Николаевна усаживается в машину. Она что-то сказала шоферу, и он бросил взгляд в мою сторону. Мягко захлопнув дверцу, шофер подошел ко мне. Его взгляд мне не понравился, цепкий, внимательный. Так смотрят наемные убийцы, а не водители лимузинов. Шофер бросил быстрый оценивающий взгляд на медвежонка и слегка нахмурился. Пытался сообразить, какую игру я веду. Легкий холодок пробежал по моей спине. Нет, история с графом Орловым еще не закончена. Далеко не закончена. При этом шофер был безукоризненно вежлив. «Доброе утро, ваша милость. Его сиятельство граф Орлов и банкир Темников будут ждать вас завтра в 9 часов утра в Имперском банке, чтобы подписать купчую на пароход». Быстро, одобрительно кивнул я, пристально глядя в глаза водителя. «Люблю деловых людей. Его сиятельство просил напомнить вам, чтобы вы захватили документы. В банке они потребуются». «Вот демоны, а об этом я не подумал. Я ведь и приехал в столицу, чтобы оформить документы, что передать его сиятельству, ваша милость. Шофер почтительно ждал моего ответа. Передай графу, что я готов встретиться с ним через 2 дня. В ближайшее время у меня масса неотложных дел, никак не смогу выкроить даже минуту. 2 дней мне точно хватит, чтобы уладить дела в родовой палате, оптимистично подумал я. Боюсь, что его сиятельство будет очень недоволен переносом встречи, заметил шофер. А ты не бойся, с усмешкой посоветовал я. Передай графу мои слова, а дальше не твоя забота. Глаза шофера чуть сузились. Он обдумывал мои слова, ища в них скрытый смысл. Слушаюсь, ваша милость. Наверняка Орлов предупредил шофера, чтобы он вел себя с мной предельно вежливо. Умница, граф, страхуется даже в мелочах. Шофер козырнул мне и сел за руль. Лимузин медленно тронулся. Несмотря на тонировку, я разглядел в салоне машины Наталью Николаевну. Она смотрела в мою сторону, не скрывая тревоги. Тоже почувствовала, что дело неладно. Я улыбнулся и помахал девушке рукой, а потом посмотрел на сидящего рядом медвежонка. Медвежонок в ответ посмотрел на меня. Все, кто был на причале, недоуменно косились на нас, но любопытство проявлять опасались. «Ну, и что будем делать, бродяга?» – спросил я медвежонка. «В гостиницу нас с тобой точно не пустят. Придется искать дом. Никита, давай назовем медвежонка Потапычем», — предложил умник. «Не пойдет», — возразил я. «Потапычем он станет, когда вырастет и заматереет, как Колумбыч, а пока будет Потапом». «Слушай, умник, ты мне так и не объяснил, на какой он тебе нужен. Это сильный зверь», — мечтательно вздохнул менталист. «Я давно хотел воплотиться в такого. Ты ведь вернешь свое поместье, непременно», — пообещал я. «Ну, вот», — обрадовался менталист. «Мы с медвежонком будем жить в саду и охранять его. Я обучу Потапа магии. А может быть, однажды встречу какую-нибудь медведицу и...» «Я понял», — улыбнулся я. «Но ты не загадывай так далеко, чтобы не разочароваться. Давай сначала в столице с делами разберемся». По трапу спустился Баритинский, катя за собой большой чемодан на колесиках. В такой чемодан запросто поместился бы скромный дачный домик. «Любит князь путешествовать с комфортом. Это кто у нас тут такой хищный?» Заулыбался Григорий и протянул руку, чтобы погладить медвежонка. Медвежонок зарычал и клацнул зубами. Баритинский поспешно отдернул руку. «У-у-у, злюка. Гриша, это Потап», — представил я. «Потап, это князь Григорий Баритинский. Знакомьтесь». Медвежонок подал Баритинскому лапу, и Григорий осторожно пожал ее. «Очень приятно». Радостно ухмыляясь, Баритинский повернулся ко мне. «Ну все, Никита, теперь ты не отвертишься от моего приглашения. В гостиницу тебя никто с медведем не пустит, даже не надейся. А если я его в чемодане провезу?» Задумался я. «Одолжу у тебя чемодан, медведь в него как раз влезет. Ничего не выйдет», — расхохотался князь. «Знаешь, какие здесь коридорные. Без всякой магии багаж постояльцев насквозь видит. Едем ко мне, я твоего медведя в отдельную комнату поселю. Закажем ему бочонок меда на завтрак. Не вздумай, Никита», — предупредил меня умник. «Сладкое вредно для медвежьих зубов. Что вы опять затеяли?» К нам, укоризненно качая головой, спешил Виктор. Он был похож на строгую няньку, которая всего на минуту оставила детей без присмотра, а они уже забрались в лужу. «Никита, зачем тебе медведь?» «Пока не знаю», — я развел руками. «Но медведь в хозяйстве всегда пригодится. Мы научим его плясать», — легкомысленно заявил Баритинский. «Да он уже умеет», — гордо ответил я. «Ты же сам видел. Потап, покажи». Потап готовно поднялся на задние лапы и неуклюже закружился, а потом протянул лапу к священнику, выпрашивая угощение. Виктор страдальчески поднял глаза к небу. «Господи, помоги». «Вот что, Никита, я договорился в епархии, пока ты в столице, можешь пожить в Александро-Невском монастыре. Там удобные кельи и надежная охрана. Вот только не знаю, пустит ли тебя в монастырь с медведем». «Хватит с меня монастырей», — решил я. «У вас там слишком беспокойные святые. Я сам что-нибудь подыщу». Минуту назад я заметил возле сувенирной лавки любопытного старика. Худой как щепка, он был аккуратно подстрижен, чисто выбрит и одет в потертый гвардейский мундир. Похоже, отставной вояка, слуга какого-нибудь полковника. Судя по мундиру старика, его хозяин тоже был в отставке и переживал не лучшие времена. Старик стоял, гордо выпрямившись, и презрительно поглядывал на пассажиров парохода, которые проходили мимо него. В руках отставной гвардеец держал картонку. На картонке красным фломастером было неровно написано «Сдается флигель». «Вот и вариант», — ухмыльнулся я. «Сейчас будем договариваться. Потап, ты пока останешься здесь». Я погрозил медвежонку пальцем и, широко улыбаясь, направился к старику. «Отец, тебе постояльцы нужны?» Глава 2. Отставной гвардейцы нынешний слуга неторопливо смерил меня суровым взглядом. «Это смотря, какие постояльцы», — ответил он. Вблизи его мундир выглядел еще более ветхим, но он был постиран, аккуратно заштопан, а начищенные пуговицы блестели на солнце. «Все понятно. Хозяин и его слуга бедны, как церковные крысы, но тщательно это скрывают. Платежеспособные», — улыбнулся я. Старик и глазом не моргнул, но выказал некоторый интерес к разговору. «Надолго тебе квартира нужна?» Я пожал плечами. «Сколько я пробуду в столице? Вряд ли дольше 2 недель. Дел у меня немного. Получить документы и проследить за тем, как отремонтируют пароход. А потом можно отправляться домой. 2 недели. Не пойдет», — сурово отрезал старик. «Флигель сдаем на месяц, не меньше. Флигель-то отдельно стоит, или к дому пристроен?» Поинтересовался я. «Отдельно в саду. В дом постояльцев не пускаем. Отдельно стоящее здание и сад вокруг. Это было именно то, что мне нужно. Мы вдвоем будем жить», — еще шире улыбнулся я. 2 недели за двоих, как раз и выйдет как за месяц. Ну, договорились. Вдвоем, — насторожился старик. С бабой, что ли? Он огляделся вокруг, как будто искал взглядом ту самую бабу, но не нашел, зато увидел Виктора. И это еще больше насторожило старика. Или с этим? Он пренебрежительно кивнул на Виктора. Нет, — улыбнулся я, — с медведем. Потап, иди сюда. Потап готовно поднялся на задние лапы и косолапо подбежал ко мне. Сунул голову мне под руку, чеши за ухом. С медведем не берем, — сердито отрубил старик. У нас графский дом, а не цирк. Ты еще обезьяну притащи. Обезьяны нет, — с сожалением вздохнул я, — а медведь в саду поживет. Потап, поживешь в саду? Потап ворчанием выразил свое согласие. Он у тебя ученый, что ли? — заинтересовался старик. Слуга обращался ко мне на ты и не называл ни вашей милостью, ни вашим благородием. Эта прямолинейная бесцеремонность подкупала. Похоже, старик не уважал никого, кроме своего хозяина, а вот ему был предан без остатка. «Ага», — кивнул я, — «медведь ученый, я его магии учу». «Тьфу», — сплюнул старик, всем своим видом выражая крайнее презрение. «Магия». Этот разговор меня смешил, а вот Баритинскому и Виктору он изрядно надоел. «Оставь ты его, Никита», — пренебрежительно сказал мне Баритинский. «Я знаю, у кого он служит. У старого графа Вознесенского. Ты ведь Прохор, да, у Луки Ивановича служишь?» «Ну», — ответил старик, враждебно глядя на Баритинского. «Старый Вознесенский неплохим артефактором был», — усмехнулся Гриша. «Но совсем разорился, даже на слуг денег нет. Вот и живет вдвоем с этим Прохором. Видно, совсем бедность довела, раз флигель сдают. Много ты знаешь», — отбрил его Прохор. «Мой хозяин честный человек, и в темные дела никогда не путался, не то, что некоторые. Я ведь тебя тоже знаю. Ты не путевый Гришка Баритинский, внук княгини Анны. Не промотал еще бабки на наследство? Помнишь, как твой прадед с демоном связался? А ликтор его, того, чик, и нету князя Баритинского». И старик хрипло засмеялся. Баритинский покраснел от злости и сжал кулаки. «Да ты, да я тебя». Я ухватил его за рукав. «Остынь, Гриша. Как ни крути, он ведь правду сказал». «Ну, правду», — неохотно признал Баритинский. «Но ведь обидно». Но его глаза уже блеснули весельем. Князь сообразил, что повел себя глупо, обидевшись на старого слугу. «Никита, а ведь получается, это ты моего прадеда зарубил. Ну, ты вспомнил». С досадой хмыкнул я. «Это когда было-то?» 100 лет назад. Краем глаза я видел, что старый слуга прислушивается к нашему разговору. «Что вы ерунду мелите, господа благородные?» — не утерпел он. «Не может такого быть. Я тебе слово дворянина даю». «Не на шутку разошился Баритинский. Перед тобой сам ликтор Никита Волков, а ты ему дырявый флигель сдать не хочешь. Правда, что ли?» Слуга прищурился, испытующе глядя на меня. «Я в новостях слыхал про тебя, но думал, врут, как обычно». «Правда», — рассеянно кивнул я. «Похоже, мне только что крупно повезло. Мне представился шанс снять жилье у артефактора, который очень нуждается в деньгах. Значит, я смогу уговорить его поделиться со мной знаниями о магии жизни. Теперь мне точно нужен именно этот флигель». «Медведь вправду ученый?» — Прохор с подозрением посмотрел на Потапа. «Не сбежит из сада? Я за него отвечать не буду». «Не сбежит. Наоборот, посторонних к дому не пустит. Прохор чем-то напряженно задумался. «Ну, может, и сговоримся», — неохотно сказал он. «Если за месяц заплатишь». «Заплачу», — кивнул я. «Ну, тогда по рукам. Через час подъезжай вот по этому адресу». Прохор протянул мне смятую бумажку. Я развернул ее. «Петербургский остров. Неплохо. До центра столицы недалеко. А родовая палата на Васильевском острове вообще рядом, только мост перейти. Вы вдвоем с хозяином живете?» — спросил я. «А тебе какое дело?» — неласково ответил Прохор. Помолчал и неохотно добавил. «Дочка лавочника еще приходит два раза в неделю убираться, и у тебя будет прибирать. Только ты ее того, не лапай, и медведя своего держи от нее подальше». «Договорились», — улыбнулся я. «У тебя машина есть? Довезешь нас до дома?» «Еще чего», — нахмурился старик. «Я на лесопеде». И он с гордостью похлопал по ржавой раме стоявшего рядом велосипеда. «Сам доберешься, коли деньги есть. Тебе аванс нужен?» — улыбнулся я. «Давай», — решительно кивнул Прохор. Я протянул ему два червонца. Прохор молча сунул деньги в карман и пристроил свою картонку на багажник велосипеда. «Поеду тогда», — не глядя на меня, — бросил он. «В лавку еще надо заехать». Я угадал, денег у них не было совсем. Даже продукты к обеду не куплены. Старик бодро укатил, немилосердно дребезжа кривыми колесами своего велосипеда. А я подмигнул Баритинскому. «Расскажи-ка мне, что ты знаешь про этого графа Вознесенского?» «Да ничего я про него толком не знаю», — пожал плечами Баритинский. «Одинокий старик, в молодости служил где-то в гвардии. Там и Прохора этого нашел. Слышал, что он был хорошим артефактором, пока не состарился. Жил вдвоем с внуком Сашкой, пока тот не пропал куда-то год назад. Сашка тот еще гуляка был, все по кабакам, да по кабакам, ни одной юбки не пропускал. Прямо как ты», — подначил я Баритинского. «Ну да», — ничуть не смущаясь, — кивнул Гриша. Я задумчиво почесал в затылке. «Интересно, куда может бесследно пропасть человек в столице? Тем более, графского рода, да куда угодно», — хмыкнул Баритинский. «Зарезали под мостом по пьяному делу, камень на шею привязали и кинули в Неву. Концы в воду, как говорится, или с певичкой какой-нибудь сбежал. Чтобы с певичками сбегать, деньги нужны», — усмехнулся я. «А род у них, судя по всему, бедный. Так они и обеднели после того, как Сашка пропал. Может, он деда и обчистил, а тот в жандармерию не стал заявлять из гордости». «Ясно», — кивнул я. «Чем-то эта история меня заинтересовала. Мне пора, Никита», — с сожалением сказал Баритинский. «Слушай, у тебя мегафон есть? Запиши мой номер. Если понадобится помощь или знакомство в столице, сразу звони. Сам понимаешь, в этом городе без связи не обойтись. И мой номер тоже запиши», — кивнул Виктор. «Мало ли что», — он многозначительно посмотрел на меня. Я только хмыкнул. «Похоже, священник в столице собирался присматривать за мной и отправлять регулярные доклады Илье. Ну и демоны с ним. Мне скрывать нечего. Я записал их номера в мегафон, который отобрал у шпиона графа Орлова, и сделал в памяти зарубку купить себе новый аппарат. Я ничего не понимал в современных магических технологиях, но был уверен, что пока засвеченный мегафон лежит в моем кармане, Орлов легко сможет меня отследить. Ну, и зачем мне светить свое временное пристанище, и этим вводить графа в соблазн? Он ведь непременно отправит по мою душу шпионов теневиков. Храни их потом в чужом саду. И как ты с медведем на Петербургский остров доберешься?» Засмеялся Баритинский. «Ума не приложу. Знал бы заранее, что ты учудишь, вызвал бы свою машину. А так извини, на извозчике поеду». «Вот и я на извозчике», — улыбнулся я. «С косолапым?» — Баритинский хрюкнул, сдерживая хохот. «Хотел бы я на это посмотреть. Ладно, бывай, Никита. И спасибо тебе еще раз. Позвони мне, как устроишься». Священник еще минут пять топтался возле меня. Забота о ближнем не позволяла ему просто так оставить меня в бедственном положении. Ну, по его мнению, бедственном. Я же смотрел в ближайшее будущее с привычным оптимизмом. Дело кончилось тем, что я сам остановил машину и насильно впихнул в нее Виктора. «Катись, священник, разбирайся со своими церковными делами, если, конечно, ты их не выдумал. Привет, братья». Потом подозвал Потапа и взмахнул рукой, тормозя следующего извозчика. Баритинский оказался прав, вести медведя никто не хотел. Машины с шашечками пролетали мимо, как ошпаренные, а водители, заметив Потапа, в испуге махали руками. «Ну и демоны с вами», — хмыкнул я. «Не хотите заработать, как хотите. Идем пешком, Потап, а чего тут идти-то?» Собственно говоря, шлепай себе по набережной, дыши свежим речным воздухом, слушай крики чайки и любуйся столицей. Красота. Я шагал вдоль невысокого гранитного парапета, катя за собой чемодан. Рядом послушно трусил Потап. Встречные прохожие, увидев нас, торопливо перебегали на другую сторону улицы. Там они останавливались и доставали мегафоны, чтобы сфотографировать медведя. Ну, и меня заодно. Да уж остаться в столице незамеченным мне не светило. Да я на это и не надеялся. Я всегда привлекал к себе внимание, особенно молодых девиц мечтательного возраста. Поэтому и не думал скрываться, ни в Курове, ни на пароходе, ни в столице. Бесполезно. А теперь еще и медведь. Через час наши с ним довольные физиономии появятся в имперской магической сети. А завтра, во всех утренних газетах. Никита, позвал меня умник, Потап есть хочет. В голосе демона-менталиста звучала непривычная забота, он искренне переживал за медвежонка. Сердобольные демоны. Я тоже хочу, улыбнулся я. Сейчас что-нибудь придумаем. Возле перекрестка призывно мигал вывеской небольшой киоск. Шаверма, прочитал я и обрадовался. Моду на это национальное арабское блюдо привез в столицу император Петр из персидского похода. Поначалу шаверму подавали только на царских приемах, но потом и простые горожане распробовали ее и полюбили. «Две двойных», — сказал я продавцу, — «и мясо побольше». Улыбчивый черноглазый продавец весело улыбнулся. «Три минуты, уважаемый. Шаверма на настоящей магии огня. Пальчики оближешь». Он исполнил привычный замысловатый жест левой рукой, и под толстой металлической плитой сердито загудели огненные элементали. Это было для меня в новинку. На моей памяти шаверму готовили на обычных углях. Магия проникла и сюда. Через три минуты продавец протянул мне два горячих бумажных свертка. Бумага уже успела промаслиться, ее мгновенно пропитывал жирный соус. «Приятного аппетита, уважаемый!» Я протянул одну шаверму Потапу. «Ешь, только не обляпайся!» А вторую развернул сам. Медвежонок косолапо семенил на задних лапах. В передних он держал шаверму и деликатно от нее откусывал. Длинным языком Потап время от времени ловко слизывал с морды соус. Я даже позавидовал медведю. Мне бы так. Есть один верный признак правильной шавермы. Ее съедаешь быстрее, чем она готовится. Не прошло и двух минут, как мы с медвежонком одновременно посмотрели друг на друга и довольно вздохнули. «Вкуснятина», — сказал я. Потап весело оскалился, соглашаясь со мной. Я протянул ему остатки промасленной бумажной обертки. «Выброси в урну». Медвежонок недовольно зарычал. «Давай, давай», — строго сказал я. «Тебе по сроку службы положено». Очередные туристы шарахнулись от нас, на бегу щелкая камерами. Я вздохнул. «Умник, пора вам с Потапом осваивать магию теней». Летнее солнце отбрасывало на набережную резкие тени домов и деревьев. Идеальные условия для первого раза. Чем четче тень, тем проще в нее войти. «Потап, попробуй поднять тень». Медвежонок послушно плюхнулся на все четыре лапы и старательно заскреб когтями по асфальту. Мне стало смешно. «Да не так. Притяни ее магией, прикажите не подняться и шагни в нее, смотри». Я поднял ажурную тень, росшей на газоне липы. Мир вокруг привычно выцвел, сообщая о том, что я в тенях. Медвежонок растерянно закрутил мордой, пытаясь понять, куда я подевался. Я усмехнулся и вышел из тени. «Видел? Ну, давай, пробуй». С третьего раза у Потапа получилось. Или умник оказался хорошим учителем, или мне случайно попался исключительно одаренный медведь. Тень поднялась навстречу косматой медвежьей морде. Медвежонок довольно зарычал и исчез. Рычание при этом не прекратилось, наоборот, стало громче. «Красавчик!» — подбодрил я Потапа. «Теперь давай обратно». Медведь тут же появился на тротуаре. Взмахнул лапой и опять исчез. Снова появился и снова пропал в тенях. Я хохотал от души, так это оказалось весело. Наконец-то, у меня появился собственный невидимый друг. Навстречу нам по узкому тротуару шло благородное аристократическое семейство. Страдавший полнотой чиновник средних лет вел под руку сухопарую даму. Серый сюртук туго обтягивал выпирающий живот чиновника. На худом лице женщины застыла злобная гримаса. Перед ними почтительный слуга в ливрее тащил на поводке коротконогую одышливую собачонку. «Потап, скройся!» — шепнул я медвежонку, но было поздно. На круглом лице чиновника появилось выражение удивления и испуга. Он быстро завертел головой, пытаясь понять, куда подевался зверь, которого он только что видел. Мы поравнялись, и собачонка приветствовала меня громким истеричным лаем. Она хрипела, натягивала поводок и норовила вцепиться в мою штанину мелкими, но острыми зубами. Настоящий демон. Слуга с трудом удерживал ее. Вдруг лай перешел в истошный визг. Вырвав из рук слуги поводок, собачонка взмыла в воздух, перелетела через гранитный парапет и шлепнулась в воду. И уже оттуда призывно заскулила. «Игнат!» — взвизгнула дама. «Муся тонет!» Слуга, не раздумывая, нырнул вслед за собачонкой. Раздался громкий всплеск и приглушенные ругательства. В благодарность за спасение собачонка тяпнула слугу за палец. Дама перегнулась через парапет, призывно вереща. «Муся! Муся!» Чиновник посмотрел на меня страдальческим взглядом и развел руками. Я ответил ему сочувственной улыбкой. «Вот она, счастливая семейная жизнь. Валим отсюда, Потап!» Свистнул я невидимому, но очень довольному собой медвежонку. В лавке на углу я приобрел новый мегафон. Переписал в него контакты Виктора и Баритинского. Подумав секунду, добавил номер Арнольда. «Пригодится». Старый аппарат я выбросил в урну и прихлопнул сверху небольшим огненным шаром. На дурной на мгновение взвился смрадный дымок, а от мегафона остался только оплавленный корпус. Так надежнее. Медвежонок устал прыгать в тени обратно и теперь ковылял рядом, высунув длинный язык чуть ли не до земли. По счастью, мы успели свернуть с людного проспекта на тихую улочку, где не было ни одного прохожего. А вот и нужный адрес. За высокой кованой оградой в изрядно запущенном саду стоял старый двухэтажный особняк с колоннами. Краска на нем местами облезла, а штукатурка потрескалась. Половина окон особняка была заколочена, но в оставшихся поблескивали целые стекла. Мда, удручающая картина. Справа к особняку было пристроено странное сооружение, накрытое стеклянным куполом. То ли обсерватория, то ли лаборатория, демоны его разберут. Наверняка именно там старый артефактор создавал свои таинственные устройства. Перед воротами я увидел двух каменных львов. Их задумчивые морды поросли зеленым мхом. Графский герб на воротах покосился. Да и на ограде виднелись рыжие пятна ржавчины. Во всем сквозили бедность, запустение и разруха. Этот особняк знавал лучшие дни, а теперь доживал свой век, как и его хозяева. В глубине разросшегося сада виднелась ржавая крыша одноэтажного флигеля. А вот и мое временное пристанище. Возле крыльца особняка я заметил ржавый велосипед Прохора. Значит, слуга добрался раньше меня, так что неожиданным гостем я не буду. «Ну, что, Потап, нравится тебе здесь?» — спросил я медвежонка. Медвежонок пренебрежительно фыркнул и закрыл морду когтистой лапой. «А мне нравится», — решительно заявил я. Глава 3. Я толкнул калитку, но она не поддалась, а я ощутил легкую вибрацию магического поля. Похоже, в прутья калитки был встроен сигнальный артефакт. Он предупреждал хозяев, что в дом пытаются проникнуть. Разумная и понятная предосторожность. Через минуту из дома появился Прохор и поспешил ко мне по дорожке, заваленной прошлогодними листьями. «Явился-таки», — хмуро сказал он, отпирая калитку огромным ключом, который висел у него на поясе. «Ну, проходи». Он повел меня в обход дома прямо к флигелю. Сухие листья шуршали под ногами, вызывая мысли об осени. Еще один ключ со скрипом повернулся в замочной скважине. «Здесь будешь жить», — проворчал Прохор, протягивая мне ключ. «Спальня есть, столовая тоже, и ванна работает». «Хорошо», — улыбнулся я, оглядывая помещение. «Когда я смогу увидеться с твоим хозяином?» «Незачем барина тревожить», — угрюмо сказал Прохор. «Не принимает он». «Тревожить не стану», — согласился я, — «а поговорить с ним мне необходимо». «Зачем это?» — насторожился Прохор. «Если что надо, ты мне скажи». Я терпеливо улыбнулся. Потом аккуратно взял старика за отворот мундира, осторожно приподнял и задвинул в угол между вешалкой и стеной. «Послушай, Прохор, я не просто так 100 лет живу на свете, и тебя вижу насквозь. Сначала ты не хотел меня селить, а когда узнал, что я ликтор, сразу передумал. А что это значит?» Я сделал паузу, но Прохор молчал. Только выцветшие глаза упорно смотрели в сторону. «Это значит, что твоему барину кто-то угрожает. Обращаться в полицию он не хочет. Ты тревожишься за него, поэтому и решил, что я могу помочь. Злодеи увидят меня и отстанут, хотя бы на время». «С чего ты взял?» — пробормотал Прохор. «Пусти», — и уперся руками мне в грудь. «Да пожалуйста». Я отпустил его и шагнул в сторону. Прохор, не глядя в глаза, протиснулся мимо меня и заковылял к выходу. Но я негромко бросил ему в спину: «Я могу помочь. Мне у вас нравится. Вечером загляну на чай, и вы с графом расскажете мне все, как есть. Какое варенье взять к чаю?» Старик остановился в нерешительности. Пару секунд раздумывал, потом, не оборачиваясь, буркнул через плечо: «Варенье есть. Конфет шоколадных купи, Барин их очень любит, а у нас...» Он не договорил и махнул рукой. «Понятно, нет денег даже на конфеты. Я предупрежу барина», — добавил Прохор. «Хорошо», — улыбнулся я. Прохор ушел, а я позвал умника. «Пробегитесь с медвежонком по саду, все внимательно осмотрите, здесь могут быть магические артефакты и ловушки. Заметишь что-нибудь подозрительное, сразу зови». «Хорошо, Никита», — ответил умник. «Имей в виду, Потапа надо кормить, он же только что съел шаверму», — удивился я. «Ему мало, он растет». «Ладно», — пообещал я, — «вечером куплю ему мясо». Все, брысь в обход. Прикрыв дверь, я обошел свое временное пристанище. Уютно, ничего не скажешь. Дверь слева вела из тесной прихожей в небольшую спальню с одним окном. В спальне стояла узкая кровать и высокий шкаф, больше ничего. Дверь справа вела в столовую. Там тоже обошлось без излишеств. Крепкий квадратный стол и два деревянных стула. Похоже, в лучшие времена в флигеле жил дворник. Потом его уволили, а помещение стали сдавать. «Так-то, ликтор, швыряет тебя судьба». Из каюты первого класса на собственном пароходе в каморку дворника. И за эту роскошь я отвалил 20 червонцев. Сколько таких жилищ было в моей жизни? Гостиницы, трактиры, постоялые дворы, комнаты в особняках друзей, келья в цитадели ордена. И везде я чувствовал себя как дома. Я весело улыбнулся. Конечно, я заплатил не за флигель, а за возможность познакомиться с опытным артефактором. И его трудности были мне только на руку. Получив помощь, старый граф станет сговорчивее. Я разобрал чемодан и развесил в шкафу свой скудный гардероб. Потом растянулся на узкой кровати, глядя в потрескавшийся потолок, и стал думать, что делать дальше. Но через 10 минут меня потревожил умник. «Никита», — сказал он, — «выйди на улицу». В голосе демона-менталиста звучала тревога. «Иду». И поднялся с кровати и вышел на крыльцо флигеля. «Ядовитые демоны». Перед крыльцом сидел медвежонок и крепко сжимал в зубах змею. Гадина была длиной с мою руку, не меньше. Змея неистово извивалась и злобно шипела, широко разевая пасть. На ее плоской голове яростным огнем горели алые бусины глаз. Я не боялся змей, но ненависть, сверкавшая в глазах этой твари, заставила меня вздрогнуть. Увидев меня, медвежонок зарычал и победно затряс головой, как будто хотел сказать: «Полюбуйся на мою добычу, хозяин». Добыча была, хоть куда, неожиданная и опасная. Я с удивлением заметил, что чешуя змея отливала на солнце холодным металлическим блеском. «Осторожнее, умник!» — крикнул я. «Берегись ее зубов!» Я опасался не за демона, что ему будет-то, а за медведя. «Живчик, будь наготове! Если змея укусит Потапа, сразу вводи противоядие!» «Хорошо, Никита, но мне нужен образец яда». «Будет тебе образец». Выбрав момент, я крепко схватил змею чуть пониже головы и забрал ее у медвежонка. «Дай-ка сюда, брюхоногие демоны, а ведь она и в самом деле из металла». Я ощутил холод мелких чешуек, которые покрывали гибкое и сильное тело змеи. Что же это за тварь такая? Или демоны теперь научились создавать механизмы и вселяться в них? Осторожно держа змею на вытянутой руке, я закрыл глаза и проверил магический фон опасной находки. Змея обвелась вокруг моей руки, но я не обращал на это внимания. Нет, это не демон. Странная тварь, от которой фанила магия земли и воздуха. Но точно не демон. Интересно, я скорее был готов поставить на магию природы. А еще я уловил магические вибрации, похожие на те, которые ощущал рядом с источником жизни. Да, точно, магия жизни. Получается, я держал в руках не живое существо, а артефакт. Кто-то создал змею, оживил ее при помощи магии жизни и пустил ползать в саду старого графа Вознесенского. Кто и зачем? В первую очередь подозрение падало на самого графа. Не он ли таким образом защищал свой дом от непрошенных гостей, или змею принес кто-то другой, тот, кто очень хотел навредить Вознесенскому? Чутье подсказывало мне, что так оно и есть, а своему чутью я привык доверять. «Никита, я взял образец яда», — предупредил меня живчик. «Я не понимаю, что это за существо, но ее укус может убить даже демона». «Спасибо, живчик», — поблагодарил я лопоухого демона. «Отдыхай». «Значит, артефакт в виде змеи — это не только шпион, но и оружие». «Умник, где вы ее нашли?» «Она лежала в траве у самого крыльца, пряталась, но Потап ее почуял». В голосе умника звучала гордость за своего питомца. «Молодцы!» — кивнул я и поморщился. Дело осложнялось. Непонятно, за кем охотилась змея, за мной или за графом Вознесенским. Я крепче сжал бешено извивавшееся тело. Надо ее уничтожить, Но как я мог испепелить змею? Но мне хотелось сохранить ее в целости, показать вечером старому графу и посмотреть на его реакцию. Если змею подослал он, я это пойму. Щелкнув пальцами свободной руки, я попробовал наложить на змею оковы льда, то самое заклинание, которое применил против меня Глеб. Я ожидал, что змея застынет, но она задергалась еще сильнее и грозно зашипела, показывая острые, загнутые назад ядовитые клыки. Заклинание не сработало. Молнией ее шандарахнуть, что ли? А если внутри змеи сложная магическая начинка, и она перемкнет и сгорит, сможет ли тогда артефактор с ней разобраться? Примени магию смерти, Никита, неожиданно подсказал мне убийца. Демон смерти помалкивал с того самого момента, как мы отплыли от Валаама. Я даже успел немного соскучиться по его леденящему душу шепоту. Идея демона мне понравилась. В самом деле, что может победить магию жизни? Только смерть. Я прикрыл глаза и вспомнил странное ощущение безразличия, которое испытал в аномалии боли, в тот момент, когда пепел по моему приказу сыпал в озеро черной мыслящей жижи. Что я тогда чувствовал? Спокойствие, угрюмую сосредоточенность и твердую уверенность, что все происходит правильно. Я как будто перенесся обратно во времени. Снова ощутил затухающие волны боли и услышал невнятные мольбы умиравшего демона. Он просил сохранить ему жизнь, но я был беспощаден. Змея в моих пальцах забилась сильнее. Наверное, она тоже что-то почувствовала и теперь пыталась вырваться. «Умри!» — приказал я бешено извивающейся змее. И почувствовал, как по ее гибкому телу прошла судорога. «Умри!» — змея дернулась в последний раз и бессильно обвисла, словно кусок старой веревки. «Да, Ликтор, умеешь ты убивать. Теперь не только огненными шарами и ледяными стрелами, но и одним желанием». Я усмехнулся. «Полезное умение». Змея не притворялась, она действительно сдохла. Стихия земли и стихия воздуха по-прежнему отчетливо ощущались в магическом фоне. А вот магией жизни от змеи больше не пахло. Надо же, я с первой попытки сумел вырубить магический артефакт. А ведь столкнулся с такой штукой впервые в жизни. До этого времени я имел дело только с магическими механизмами. Хотя, нет, не впервые. В лаборатории Хардина тоже пробовали делать магические артефакты. И кое-что даже получалось. Тогда эта наука только зарождалась. Ученые Ордена двигались вслепую, методом проб и ошибок, и результаты их экспериментов почти не доходили до простых ликторов. У нас была другая работа – махать мечом и рубить демонов. Мы защищали жизнь и убивали смерть. А сегодня я поступил наоборот, использовал магию смерти, чтобы сломать магический артефакт. Кажется, судьба втянула меня в такое противостояние, в котором я всего лишь щепка среди бушующих волн. Аномалия смерти – демон коварства, озеро боли, источник жизни, откуда все это берется, и почему с этой магией всегда сталкиваюсь именно я, этого я пока не знал, зато знал, что щепка может противостоять волнам, если точно знает, куда плывет. Ладно, а со змеей-то что делать? Засунуть под кровать до вечера? Я невесело усмехнулся. Пожалуй, есть решение получше. Использовав магию льда, я создал аккуратный ледяной кубик с ровными гранями, объемом с человеческую голову. Свернутая кольцом змея как раз поместилась внутрь него. Обычная стихийная магия. Но в этот раз я щедро подпитал ее магией смерти. Я действовал по наитию, так, как подсказывало мне чутье. У меня получился очень странный лед. Абсолютно прозрачный, он отливал дымчатой чернотой, как необычный минерал. А еще он был очень твердый, и не таял от тепла моих рук. Я поставил кубик рядом с собой на крыльцо, прямо под лучи летнего солнца. Лед остался холодным и сухим. Неподвижная змея внутри него выглядела, как живая, даже рубиновые глаза не потухли. Но ее магический фон больше не ощущался. Ничего себе! Кажется, я только что создал магический артефакт. Только в его основе лежала магия смерти, а не энергия жизни. Это антиартефакт получается. Да, умею я удивить этот мир. Что там, я и самого себя частенько удивляю. Ну и отлично. Пусть змея полежит в дымчатом льду до вечера, надеюсь, с ней ничего не случится. А вечером я покажу ее старому графу-артефактору и получу ответы на все вопросы, но это не точно. Я спрятал ледяной кубик в шкаф, более подходящего места не нашлось. Затем снова вышел на улицу и свистнул Потапа. «Ну, что, орлы?» Весело обратился я к медвежонку и воплощенному в нем демону. «Обыщем сад, оказывается, в нем водится очень любопытная магическая живность. Я сильно удивлюсь, если эта змея окажется единственной. Мы отправились на охоту, и она оказалась удачной. Нам попались еще три змеи, похожие друг на друга до самой последней чешуйки. Двух змей я удачно прихлопнул шаровыми молниями, а третью испепелил огненным шаром. В ограду особняка тоже были встроены следящие артефакты, но их я трогать не стал. Наверняка это работа старого графа, его системы безопасности. Пусть остается в неприкосновенности, хоть какая-то защита. Хотя от проникновения магических змей она хозяина не уберегла. Ну да, змеи гибкие, и легко проскользнули между прутьями ограды. Покончив с осмотром сада, я уселся на крыльце флигеля, подозвал к себе медвежонка и стиснул в ладонях его мохнатую морду. Говорил я при этом с умником, но у меня было четкое ощущение, что Потап тоже меня понимает. «Умник, я сейчас отправляюсь по делам и хочу, чтобы вы с медвежонком остались здесь. Охраняйте сад. Если кто-то попытается перебраться через ограду или приблизиться к флигелю, сразу сообщай мне». Умник мог докричаться до меня на любом расстоянии. И не только он, любой из моих демонов. Настолько сильной была наша ментальная связь. «Хорошо, Никита», — ответил умник. «Не беспокойся, дом под надежной охраной. Убийца, а ты не хочешь подежурить с ребятами?» — предложил я демону смерти. «Медведь занят, но я могу подыскать для тебя другого зверя. Например, воробья, страшная птица, ловкая и верткая». Я говорил в шутливом тоне, но сам внимательно ждал, как отреагирует убийца. Он никогда не просил воплотить его в живое существо, а я до сих пор тоже не предлагал. Ответ демона смерти меня удивил. «Очень хочу, Никита», — просвистел он, — «но ничего не выйдет». «Почему?» — поинтересовался я. «Ни одно живое существо не выдержит моего воплощения», — с грустью сказал убийца. Я удивленно хмыкнул. «А я ведь тебя как-то выдерживаю, и даже аппетит не потерял. Хочешь сказать, что я не живое существо?» «Если честно, Никита, я не знаю», — неожиданно серьезно ответил демон смерти. «Но мне кажется, что таких, как ты, больше нет». «Неожиданное признание. В чем-то ты прав», — весело заключил я. «Ладно, решено. На охране остаются умник с Потапом, а остальные демоны идут со мной в родовую палату. Будем восстанавливать историческую справедливость, возвращать мне титул и права на поместье». Интерлюдия. Морг Елизаветинской больницы для бедных. Арнольд оставил машину не у ворот больницы, а в стороне, там, куда падала тень от доходного дома купцов Мишутиных. Не выходя из машины, осмотрелся. Никого. Тогда он открыл дверцу и сразу ушел в тень. Дождался, когда в ворота въедет карета скорой помощи и проскользнул за ней. Уверенно ориентируясь в лабиринте больничных корпусов и пристроек, отыскал наглухо запертую дверь с нарисованным на ней веселым человечком. Человечек был нарисован так, как рисуют дети, тело и ноги из палочек, круглая рожица. Дальше хода не было, даже в тенях. Арнольд без труда проникал в кабинет его сиятельства и даже в его спальню, но за эту дверь проникнуть не мог, если не впустит хозяин. «Прошу позволения войти», — тихо сказал Арнольд. Глаза нарисованного человечка ожили. Он хитро посмотрел на Арнольда, прекрасно видя его даже в тенях. «Входи». По-мальчишески звонко прошептал человечек и протянул трехпалую руку к замку. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась. Человечек был охранным артефактом. Арнольд оказался в темной кладовке, в которой пахло мокрыми тряпками и еще чем-то мерзким. Теневик нашарил в темноте очередную дверь и вышел в коридор морга. Темного артефактора он нашел в прозекторской. Колдун неподвижно стоял над мертвым телом, которая лежала на металлическом столе. Над головой темного артефактора курился черный дымок, видимый только в тени. Дымок тонкой струйкой, похожей на змею, вползал в узкое горлышко большой колбы, которая стояла в ногах трупа. Колба была на четверть заполнена вязкой черной смолой. Обе руки артефактора по локоть погрузились в небрежно распоротый живот трупа. Арнольда замутило. «Выйди из тени», — сказал ему темный артефактор. «И не смей прятаться от меня». Арнольд послушался, и колдун едва заметно кивнул. «Принес?» — спросил он. Арнольд молча достал из кармана толстую пачку денег. Темный артефактор предпочитал наличные. «Положи сюда». Колдун кивком показал на стол. Арнольд осторожно положил деньги рядом с синюшными ногтями трупа. «Когда будет готов заказ?» «В свое время», — усмехнулся артефактор. «Что мне передать его сиятельству? Пусть ваш боец хорошенько тренируется». Артефактор рассмеялся тихим булькающим смехом. «Чтобы подчинить демонов, ему сначала придется их убить». Артефактор повернул лицо к Арнольду, и теневик обмер. На него пристально смотрел безглазый череп. Глава 4. С любыми официальными бумажками та же история, что с деньгами. Чтобы получить документ, надо сначала предъявить документ, например, удостоверение личности. В крайнем случае, можно обойтись свидетелями, но они должны заслуживать доверия. Проклятый мир чинушей бюрократов. Свидетель у меня был, Илья, но мой старый друг скрывался, и я не собирался его подставлять. Поэтому придумал, как обойтись своими силами. Но план требовал некоторых приготовлений. Мне надо было не просто явиться в родовую палату, а произвести на ее служащих неизгладимое впечатление. После этого я собирался громко заявить о своих правах и в случае необходимости наглядно продемонстрировать магический дар. Пусть попробуют опровергнуть слово аристократа и ликтора. Первым делом я отправился в душ, одобрительно покачал головой, глядя на сверкающие чистотой старинные медные трубы. По таким же трубам текла вода в цитадели ордена ликторов. Интересно, здесь тоже магический водопровод? Наверняка, где-то на чердаке особняка установлен котел, в котором маленькими вихрями непрерывно кружатся водные и огненные элементали. Или владелец дома использует какой-нибудь хитрый магический артефакт. Второй вариант был вероятнее, ведь старый граф, умелый артефактор, если верить слухам. Решительно повернув оба крана, я пустил сначала холодную воду, а потом горячую. Ледяной поток обрушился мне на голову, но быстро сменился теплым водопадом, а потом стал таким горячим, что я чуть не выскочил из-под тугих водяных струй. Контрастный душ, та еще магия, бодрит не хуже, чем встреча с одержимым. Мыло пахло приятно, и запах был мне знаком. Покопавшись в памяти, я вспомнил, именно так пахли мелкие кроваво-красные цветы, которые часто попадались в аномалиях природы. Цветы росли в предгорьях и напоминали капли крови на темно-зеленой траве. Получив нужный заряд бодрости, я докрасна растерся жестким полотенцем. По привычке бросил взгляд на левое плечо, как же мне не хватало печати ликтора. Будь она на месте, никакой бюрократ не осмелился бы сомневаться в том, кто я такой.